Гордыня, эгоизм. Ты слишком серьезно к себе относишься, медленно проговорил Дон Хуан, и воспринимаешь себя как чертовски важную персону. Это нужно изменить, ведь ты настолько важен, что считаешь себя вправе раздражаться по любому поводу. Настолько важен, что можешь позволить себе развернуться и уйти, когда ситуация складывается не так, как тебе хочется. Возможно, ты полагаешь, что тем самым демонстрируешь силу своего характера. Но это же чушь. Ты слабый, чванливый и самовлюбленный тип. Я попытался было возразить, но Дон Хуан не позволил. Он сказал, что из-за непомерно раздутого чувства собственной важности я за всю жизнь не довел до конца ни единого дела. Я был поражен уверенностью, с которой он говорит. Но все его слова, разумеется, в полной мере соответствовали истине. И это меня не только разозлило, но и здорово напугало. «Чувство собственной важности, так же, как и личная история, относится к тому, от чего следует избавиться», — веско произнес он. Карлос Кастанеде. Путешествие в Икстлан. В христианской религии это чувство относится к одному из смертных грехов. И, надо сказать, не без основания. Именно гордыня, чувство собственной важности, является причиной страданий и болезней, часто неизлечимых, а также смерти. Именно гордыня является источником всех пагубных мыслей и эмоций. Ощущение собственного превосходства над другими рождает высокомерие и желание унизить словом, мыслью, поступком. Чувство собственной важности порождает огромную подсознательную агрессию, которая затем оборачивается против самого автора. Это чувство означает стремление человека поставить себя, свой разум, свою мудрость выше Вселенной, Бога, выше чего-либо или кого-либо в этом мире. Человек гордый никак не может и не хочет принять травмирующие ситуации в своей жизни, то есть те ситуации, которые не соответствуют его ожиданиям. У него есть свое понимание окружающего мира, и он считает, что именно оно является самым верным и самым лучшим. Он стремится подчинить себе окружающий мир, часто с помощью насилия. Поэтому любое несоответствие его представлениям о том, каким должен быть окружающий мир, вызывает в его душе всплеск агрессивных эмоций, злости, обиды, ненависти, презрения, зависти, жалости и других. А это, в свою очередь, приводит к различным болезням и смерти. Гордыня – это ощущение внутреннего превосходства над другими или, наоборот, принижение себя. Это, прежде всего, результат непонимания своего истинного места во Вселенной, своего предназначения в этой жизни, отсутствия осознания цели и смысла жизни. Получается, что вся энергия уходит на прямое или косвенное доказательство своей правоты – на борьбу с окружающим миром. Представьте, что клетка начинает бороться со всем организмом и отстаивать свои интересы, не считаясь с интересами всего организма. Нужна ли такая клетка организму? Может ли клетка диктовать свои условия организму? Нет. Организм будет стремиться избавиться от нее, иначе такая клетка превратится в раковую. В Библии по поводу гордыни есть замечательные строки. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость. Погибели предшествует гордость, а падению – надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Гордость очей, надменность сердца, отличающая нечестивых – грех. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Я уже говорил о том, что любое поведение человека имеет свое позитивное намерение. Гордыня, как способ мышления и восприятия окружающего мира, тоже имеет позитивное намерение. Оно многогранно. Это и стремление к совершенству, и желание чувствовать себя спокойно и комфортно, и желание заявить о себе на весь мир. Способ поведения. Гордыня. Позитивное намерение. Чувствовать свою уникальность, ценность и исключительность в этом мире, осознать свое предназначение, стремление к собственному совершенству и к совершенству окружающего мира. Каждый человек хочет чувствовать, что живет в этом мире не зря, что есть в его жизни какой-то смысл. Но чувствовать свою ценность и исключительность за счет возвышения над другими – это означает вынашивать в подсознании программу уничтожения других миров. Ведь если я лучше и выше, то другие хуже и ниже. Но на самом деле, на тонком уровне, все мы равны. Гордыня рождает самую высокую подсознательную агрессию, которая возвращается мощной программой самоуничтожения в виде травм, несчастных случаев, неизлечимых болезней и, наконец, смерти. Важно осознать, что нет людей плохих или хороших, лучших или худших. Есть просто люди, а мы их делаем такими, какими ожидаем увидеть. Чем выше человек превозносит себя, тем ниже он падает. Чем лучше он хочет выглядеть для других, тем хуже о нем скажут. Гордый человек – закрытый человек. Не желая принять мир другого человека, он делает свой мир бедным и убогим. И в конечном итоге это приводит к одиночеству и смерти. Из своей врачебной практики я знаю, как много болезней возникает из-за гордыни и как важно избавиться от этого чувства. Ко мне на прием пришла женщина средних лет с тяжелой депрессией. Болезнь сопровождалась сильной головной болью и неприятными ощущениями в теле. Практически все способы лечения она уже испробовала. Экстрасенсы и бабушки тоже не помогли. На сеансе, находясь в трансе, она обратилась к своему подсознанию, чтобы выяснить причины болезни. Ответ, который она получила, был неожиданным для нее. «Я вызвал болезнь, чтобы мучить тебя», — ответил подсознательный разум. «Я хочу, чтобы через мучения и страдания ты избавилась от гордыни, хвастовства, высокомерия и жалости к людям. Тогда люди перестанут тебе завидовать». Только избавившись от этих чувств, ты обретешь спокойствие. Составьте для себя программу освобождения от гордыни. Для этого в первую очередь научитесь брать на себя ответственность за свою жизнь, за свою судьбу. Сразу отпадет потребность обвинять кого-то и себя в том числе. Научитесь принимать любую ситуацию в своей жизни без претензий и обид. И не просто принимать, а благодарить Бога, свой подсознательный разум за эти события, какими бы негативными на первый взгляд они ни казались. Все знают поговорку «все, что Бог дает, к лучшему». Просто нужно научиться находить позитивные стороны в любой ситуации. Иногда они очевидны, иногда скрыты от нашего сознания, и часто понимание того, какой позитивный урок мы из нее извлекли, приходит позже. Сразу после окончания школы я поехал в Ленинград поступать в военно-медицинскую академию. Родители очень хотели видеть меня военным офицером и врачом. Да и я сам не был против носить военную форму. Но от карьеры военного врача пришлось отказаться, не прошел медкомиссию. Но я не сожалел, не расстраивался. И в этом же году поступил в медицинский институт. И по прошествии нескольких лет я с благодарностью вспоминаю тех врачей в академии, которые запороли меня на медкомиссии. Что такое принятие? Это глубокое понимание того, что мы живем в очень гармоничном и справедливом мире, и все происходящее с нами нужно принимать безоговорочно, без претензий и обид. Какая бы ситуация с вами ни произошла, примите ее как данную Богом. Пройдите через нее спокойно, остановите свои мысли и подумайте, чем вы ее создали. Примените на практике те законы, о которых вы уже знаете. Внешнее отражает внутреннее, и подобное притягивает подобное. Какой важный и позитивный урок вы должны извлечь из этой ситуации? Научиться принимать ситуацию – это искусство. В христианстве это называется смирением. Ударили по одной щеке, подставь другую. Я долго не понимал смысла этой фразы. Многие люди не могут принять ее, потому что воспринимают буквально, не видя в ней скрытого смысла. Теперь я знаю, что она означает. На внешнем, на сознательном уровне можно выразить несогласие с ситуацией и стремиться ее изменить. Но на внутреннем, на подсознательном уровне, то есть душой, эту ситуацию нужно принять без претензий и обид. Не говори «я отплачу за зло», предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Наше сознание находится в роли наблюдателя и оценщика тех жизненных событий, которые нам преподносит наш подсознательный разум. Поэтому сознательно можно выражать недовольство, но подсознательно ситуацию необходимо принять. Мы сами создаем все события своей жизни. Внешнее можно изменить только тогда, когда мы меняем что-то внутри себя. Научитесь прощать людей и принимать их такими, какие они есть. Фактически, прощая человека, вы прощаете себя. Помните, что каждый человек живет в своем мире и создает свой уникальный мир. Именно этим и определяется исключительность и уникальность каждого человеческого существа. Представьте человеческий организм. В нем триллионы разных клеток. Что их объединяет вместе? Жизнь. Стремление к целому, то есть служение единому организму. На этом уровне все клетки равны между собой. Нет клеток лучше или хуже. Клетка сердца или головного мозга ни в чем не лучше клетки прямой кишки. Они не могут существовать друг без друга. Любой организм – это глубоко сбалансированная система. Все клетки связаны между собой. Но при этом каждая клетка по-своему уникальна, так как осуществляет свои специфические функции на благо всего организма. Если клетка прекрасно справляется со своими обязанностями, то получает от организма все, что ей необходимо. На тонком подсознательном уровне каждый человек – это частица Вселенной. И не только человек, а любое живое существо, любой предмет. И здесь мы все равны. Все в этом мире объединяет одна общая цель – стремление к целому, то есть к Богу, Вселенной, высшему разуму. И каждый вносит свой уникальный вклад в общий вселенский процесс развития. Все мы идем в одном направлении, но каждый своей дорогой. Очень важно, чтобы человек почувствовал свою ценность, важность, уникальность в этом мире, но не за счет возвышения над другими, потому что каждый человек и предмет важен по-своему, а за счет осознания своей уникальности в едином организме Вселенной. Отдыхая на море, я люблю встречать первые лучи солнца утром и провожать его вечером. Вроде бы одно и то же действие, но каждый раз воспринимается по-новому. Однажды, встречая рассвет, я стоял у самой воды и долго смотрел на солнечную дорожку, которая протянулась от солнца к моим ногам. Зрелище завораживающее. Солнечные блики и шум моря притягивают и гипнотизируют. Так и хочется пойти по ней к самому солнцу. И только что-то внутри останавливает сделать это. Наверное, привязанность к этому миру и страх что-то потерять. Потом я прошел несколько метров вдоль берега и снова посмотрел на солнце. Дорожка по-прежнему была у моих ног. Недалеко от меня были другие люди, которые тоже встречали рассвет. Глядя на них, я подумал о том, что перед каждым есть такая же солнечная дорожка, и каждый ее воспринимает по-своему. Так и в жизни. Каждый идет своей дорогой, а цель у всех одна. Каждый, в конце концов, приходит к тому, что искал. Искал интуитивно, подсознательно, проходя через определенные жизненные уроки. И единственное, что человек всегда имеет при себе на этом пути, и с чем он заканчивает этот путь, это его личная жизненная история, его судьба. Я думаю, что если бы люди научились принимать без агрессии все жизненные ситуации и воспринимать события как уроки, а не как стрессы, учиться на них, то есть в любой ситуации делать позитивные выводы, то жизнь была бы прекрасна. Есть одно хорошее упражнение, которое я рекомендую проделывать регулярно. Сядьте поудобней, расслабьтесь, успокойтесь, остановите свой разум, внутренний диалог. Мысленно поместите перед глазами ровное светящееся поле светло-синего цвета. Теперь представьте себе, что вот такой светло-синий свет наполняет вас изнутри, постепенно становясь все ярче и светлее. и мысленно в этот момент обратитесь к высшей силе, Богу. Неважно, верите ли вы в Бога или в космический разум, любое представление о разумном начале Вселенной достаточно для такого обращения. Обратитесь к этим высшим силам с необычной просьбой. Не просите для себя каких-то благ, пусть даже не материальных, а духовных. Просто попросите эту силу войти в вас, направлять вас, делать с вами то, что гармонично для Вселенной. Просите об одном – помочь вам найти то единственное место в гармонии Вселенной, которое вам предназначено. Стать именно таким, каким вы самым лучшим образом впишетесь в систему мира, достигнуть того совершенства, мира и покоя, которое позволит вам познать истинное счастье и свободу. Если в момент такой молитвы или сразу после нее вам захочется посидеть в какой-то непривычной позе, подвигаться, просто походить, дыша особым образом, или даже потанцевать, не сопротивляйтесь. Это продолжение вашей медитации, динамическая ее часть. Вселенная может отозваться на вашу готовность к сотрудничеству через ваше тело. Люди, которые довольно часто практиковали подобные медитации, по словам специалистов, могут в точности копировать упражнения и элементы различных систем гимнастики, дыхательные упражнения, все, что найдено было человеческой мудростью за долгие века поисков совершенства духа через совершенство тела. В Библии, в Новом Завете, есть такая молитва, которая нейтрализует гордыню самым лучшим образом. Это «Отче наш». Читайте ее каждый день, но читайте не бездумно, а стремитесь понять ее смысл. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царствие и сила и слава вовеки. Аминь». Есть еще одна сторона гордыни, которая часто остается незамеченной даже для религиозных деятелей, ведь гордыня – это не только высокомерное отношение к окружающему миру, порождающее агрессию, но это еще и принижение самого себя, неправильное отношение к самому себе, также порождающее агрессию. Различные религиозные школы учат правильному отношению к другим людям, к окружающему миру, но мало уделяют внимания правильному отношению к самому себе. Многое в их учениях основано на чувстве вины, страхе и наказании за грехи. Они учат любить Бога, первопричину всего сущего, а любовь к Богу начинается с любви к себе, как к частице Бога, ведь Бог находится в душе каждого из нас. И если человек, например, ругает себя за какое-то действие, то он ругает Бога, а это уже проявление гордыни. «Возлюби ближнего своего, как себя самого», так учил Иисус Христос. Поэтому постигать окружающий мир и вселенские законы нужно с изменения отношения к самому себе, а через самоизменение и самосовершенствование и к окружающему миру.